Глава 47. Женя. «Есть на сегодня еще пациенты?» Алексей, мой новый стажер, глянул в монитор. «Да, я сдержал слово и взял ассистента молодого парня. Толковый, амбициозный. Знает, что такое субординация. Должны сработаться, по крайней мере, пока не решу, как дальше жить». «Еще один, обычный пульпит». «Пульпит обычный, а рот золотой». Проговорил я и телефон достал. «Что за номер?» «Савин слушает». «Здравствуйте, это администрация клуба «Самурай». У нас записан ваш номер как контактный. Ваш сын у нас занимается. У него закончилась тренировка, но мама так и не приехала. Связаться с ней не получилось. Вы подъедете?» «Дина не забрала Матвея?» «Что-то случилось. Что-то серьезное. Она бы его не оставила». «Да, конечно. Буду минут через 20». Отключился и на Леху посмотрел. «Сам сможешь доработать? Или позвать Ивановскую?» «Только в качестве ассистирующей», – нахально улыбнулся. «Далеко пойдет». «Ладно, возьми себе медсестру и работайте. Я поехал. С Матвеем не виделись примерно месяц. Я посчитал, что так будет лучше для нас всех. От себя никогда не скрывал, что сын – это обязательное приложение к Дине. Но если ее не будет в моей жизни, к чему наши встречи? Зачем это притворство? Я не хочу истязать себя и их». Я смирился с этой потерей. Почти. Остановился на парковке у клуба. По понедельникам и пятницам я забирал отсюда Матвея. Вошел в здание и сразу увидел девушку, видимо, администратора, сына и... Барсова. «Девушка, вы не поняли! Дина Савина попросила меня забрать Матвея!» «Мы не можем отдать ребенка ни родственнику без письменного уведомления родителей!» «Да я и есть!» Барсов хотел спылить. Но вовремя остановился. «Я друг семьи!» И на Матвея очень тепло взглянул. «Правда?» «Да, я поеду с Максом!» «Ладно, мой выход!» «Что здесь происходит?» Меня заметили. Матвей повернулся, глаза распахнул. Он смотрел одновременно виновато и как-то обиженно. А Барсов наоборот. Спокойно, но в глазах злость. «А вот и отец!» Администратор выдохнула и посчитала свой долг выполненным, поэтому поспешно ретировалась. С Барсовым мы внешне игнорировали друг друга, но невербально обменивались невидимыми ударами. Матвей вообще молчал. «Привет!» Я подошел ближе, улыбнулся, к светлой макушке прикоснулся. «Где мама?» «Не знаю». Я на Барсова взглянул, взглядом ответа потребовал. Он не проигнорировал, естественно. «Я заберу Матвея!» Объявил, как само собой разумеющееся. Тот быстро взглянул на него, но не возражал. Но и восторга не выказывал. «Да, Барсов, твой сын тот еще ежик колючий. Попробуй-ка ключик к нему подобрать». «Матвей, может, к бабушке? Она соскучилась. Давно тебя не видела». «О, к бабе!» Воскликнул, затем нахмурился. «А мама?» «Мамочка закончит работу и заберет тебя. Верно, Максим Игоревич?» Тот натянуто улыбнулся и присел возле него. «Я заберу маму и привезу к тебе. Идет?» Матвей кивнул. Мы вышли на парковку. «Запрыгивай вперед и пристегивайся». Когда Матвей оказался в машине, снова спросил. «Где Дина?» «А ты не знаешь?» «Откуда?» Я был удивлен. «После того, как ты на Матвея мою больную мачеху натравил, не удивлюсь, что ментов на Дину напустил». «Натравил?» «Да, я ей рассказал, но неужели она напала на Матвея? А менты при чем вообще?» «В смысле менты? У Дины обыск был. В Австронефть тоже приходили. Она сейчас в ФСБ на Лубянке. Я заберу ее оттуда. Затем за Матвеем поедем». Он помахал ему и пошел к своему рейндж-роверу. «Вот как значит. Неужели работа Влады?» «Она ведь собиралась утопить Барсова. Только почему он на свободе, а моя жена в отделении?» Это я собирался выяснить сразу после визита к матери. «Мам, Матвей сегодня у тебя». «Матвейка!» Она кинулась его обнимать. «Сынок!» Ко мне с поцелуями полезла. «Соскучилась по вам так!» «Баб, ну чего ты?» Он по-мальчишески смущался бурных проявлений чувств, но видно, что рад. «Дина заберет завтра». Мама глазами спросила, что произошло. «Почему я привез Матвея?» Но у меня не было ни времени, ни желания объяснять. Я рванул к Барсовой. Достану ее хоть из-под земли. На звонки Влада не отвечала, но я все равно приехал к ней домой. Сигналить у ворот принялся и звонить, конечно же. Через 5 минут услышал ее. «Женечка, чем обязана?» «Соскучился. Пустишь?» Она так гаденько засмеялась и отключилась. Через минуту передо мной распахнулись ворота. Я, как и в прошлый раз, заезжать не стал. Ножками до парадной двери прогулялся. Она была приоткрыта. В холле было пусто и сумрачно. Вечерние тени сгустились по углам и ни одного светлого пятнышка. Я остановился, задумавшись над перспективами. Что я реально мог сделать? Даже если Влада похвалится своей победой, мне это что даст? Как я Дине помогу? Достал телефон, камеру включил и положил в нагрудный карман пиджака. Мало ли, запишу что-нибудь интересное. Я ступил на лестницу и неспешно поднялся на 2-й этаж. Одна из дверей была распахнута и слышалась музыка. Я отправился туда. «Ну, привет, Женечка». Влада лежала на смятых простынях в одном кружевном белье. В руках бутылка вдовы Клико. Настенные бра скупо освещали атмосферу угара. На прикроватном столике 2 толстые полоски белого порошка, а в воздухе витал мускусный запах секса. Кто-то не так давно драл Владу Степановну. «Празднуешь?» «Ага», – улыбнулась она и сделала большой глоток из бутылки. «Есть что?» Склонилась над столиком, взяла золотистую палочку и смачно втянула полоску кокаина. «Зачем пришел?» «Почему Дина в полиции?» Поскольку я записывал, мне самому нужно было быть очень осторожным в словах. «Потому что не нужно стоять у меня на дороге!» Жестко бросила Влада. «У Максика тоже большие проблемы, но у твоей благоверной...» Она демонстративно закатила глаза. «Присядет 20 лет, мне обещали. Максик ее так любит, и ты любишь. Вы оба будете страдать, потому что ваши драгоценные Диночки стареть в тюряге!» И она заржала, как полковая лошадь. Противно. Вот ее настоящее лицо. Отвратительная баба. «Чтобы ее вытащить, я даже с Барсовым готов в одной команде играть. Ничего у тебя не выйдет!» «Ты думаешь, мы не подготовились?» Округлила глаза Влада. «Я говорила, у меня влиятельные покровители. Я ведь не хотела вредить Максу, но он унизил меня!» Она буквально задохнулась от злобы. «Ненавижу!» И на меня гневный взгляд бросила. «И тебя тоже! Думаете, только вы, самцы хреновы продуманные такие, всех нахую вертели? Нет уж!» Она помотала пальцем в воздухе. «Я пришла тогда, чтобы подстраховаться и вину на тебя скинуть, в случае чего. Барсов у тебя жену увел, мотив есть. Но и без тебя справилась!» Она легла и погладила свое тело. «Развела его, как дурачка!» Томно проговорила. «Хотя он и есть дурачок!» «Кто?» Тихо спросил я. «Мне нужна конкретика!» «Да этот Сашка Калинин из агентства! Запал на меня! Трахался так себе, если честно! Зато на задних лапках ходил неплохо!» «Правильно! Такая женщина позволила в трусики залезть!» С гордостью сказала и еще шампанским залилась. Я видел, как прозрачные капли медленно по подбородку и груди стекали, пропитывая дорогое кружево. «Ты что, через него Дину подставила?» Насколько я знал, он замом ее был. «Держи друзей близко, а друзей врагов еще ближе!» «Ночью мне хотелось трахаться в их офисе. Этот придурок камеры отключал. Ключи от сейфа с печатями оставлял без присмотра. Ублажал меня по-всякому, а я без дела не сидела. Умные люди состряпали такие финансовые схемы, что вам и не снилось. Только печати поставить оставалось. В последний раз я, правда, не сдержалась и пакетик кокаина твоей женушке оставила. Подарочек такой». Да, по Владе плакала одновременно и тюрьма, и психушка. Обеспечим. «Улыбнись!» – произнес я. «Тебя снимает скрытая камера, но этого вслух говорить не стал». «Не ужрись насмерть!» И вышел. Ей еще в тюрьме сидеть с поддельниками. Я сел в машину и нашел в контактах номер Барсова. не зря записывал, выходит. «Поговорить нужно. Срочно!»